Он прошел мимо стайки заливающихся смехом молоденьких девушек. Они посмотрели ему вслед, примолкнув. Ни одна его не знала. Когда он отсюда уехал, они едва начали ходить. Старый Добрович стоял у своей бильярдной и кинулся пожимать ему руку. «С возвращением!» — тепло сказал он. Кейт улыбнулся. Весть о его возвращении мгновенно облетела городок. На каждом шагу его останавливали люди и говорили, как они рады, что он наконец вернулся. Мисс Спенс, служившая на почте, расцеловала его. Настроение Кейда поднималось с каждой минутой. «Приятно видеть, что тебя любят, что ты нужен». Если бы Джанис не оказалась такой сучкой, радость была бы еще полнее. Извещение о разводе он воспринял как настоящий удар, тем более, что получил его в лагере для военнопленных, где провел целых 2 года. Конечно, Бэй Пэриш был не для Джанис. От Сальваторов разносился запах вкусной еды, апельсинового вина и пива. Новой была лишь неоновая вывеска. Бар по обыкновению был битком набит рыбаками, фермерами, владельцами апельсиновых рощ. Над головами клубился синий табачный дым. С порога его встретил дружный хор голосов. «Привет, Кейт! С возвращением!» Кейт растроганно поздоровался и поскорее занял место в одной из кабинок. Горло сжимало судорога, губы устали улыбаться. Особенно радовался его возвращению Сэл. Сверкая белозубой улыбкой, огромный португалец тут же принес кварту апельсинового вина и вместе со стаканом поставил перед ним. «Как я рад видеть тебя у нас! Сегодня ты наш самый дорогой гость, мы тебя угощаем!» «Сколько лет не виделись?» 12. «Мы с мамой так и считали. Последние 2 года совсем были скверные, да?» «Да уж, приятными их не назовешь». «Мы это поняли, поверь», — искренне посочувствовал Сальватор. «Поэтому можешь представить себе нашу радость, когда мы увидели твое имя в списках освобожденных военнопленных. Ну, с авиацией покончено». «Так считает министерство». Сэл пожал руку Кейда. «Ну и прекрасно. А теперь мама займется обедом. Как ты отнесешься к жареной в свежем молоке рыбе, омлету с помидорами и луком, хлебу с чесноком? А на закуску получишь тарелку румяных лягушачьих окорочков?» «Ну ты просто читаешь мои мысли». Сальватор расхохотался на весь бар. «Читаю, говоришь». Сэл хороших клиентов никогда не забывает. И он отправился на кухню дать наставление маме. Кейт пригубил вино. Оно было таким же вкусным, как запечатлелось в его памяти. Выпив стакан залпом, он наполнил его снова. Когда он ставил бутылку на поцарапанный стол, в его кабине стало вдруг темнее. Подняв голову, он увидел, что свет загородили Джо Лейвелл и Сквид. Они мало изменились, разве что стали старше на 12 лет. Тощий сухопарый шериф по-прежнему напоминал хорька. У Сквида была белая, рыхлая, похожая на тесто физиономия и огромные ручищи. «Издалека прибыл, ха?» — спросил Лейбл. Кейт глотнул вина. «Точно». «Каким фарватером?» «Южным». «Откуда?» «Из корпус Кристи». «Прямым курсом?» Вопросы раздражали Кейда. Хотелось сказать шерифу, что это не его дело, но не нарываться же на неприятности в первый день возвращения домой. И потом, возможно, у Лейвела были основания задавать такие вопросы. «Один раз отклонился от курса», — сказал он. «Мотор забарахлил». «В каком месте?» Кейт вынул из пачки в нагрудном кармане сигарету и сунул ее в рот. Джо Лейвелла он и никогда не любил. 12 лет не изменили его отношение к нему. Интересно, Джо по-прежнему присмыкается перед Тока Калавичем. Стока вполне станет бросить 6 человек в открытом море, если что-то угрожает его благополучию. Кейт провел пальцем по ниточке своих усов. «Почему столько вопросов?» «Есть причина», — ответил шериф. «В каком месте ты останавливался?» Отвечая, Кейт внимательно следил за выражением лица Лейвела. «Неподалеку от болот Южной Отмели. В темноте я чуть не сел на нее». Лейвел, затаив дыхание, ждал, что Кейт еще что-то добавит. Но тот молчал, и тогда он вместе с выдохом произнес. «Да, понятно». Он поправил воротник своего изрядно помятого белого кителя и заявил. «Знаешь, Кейт, пойдем-ка прогуляемся немного». «Зачем?» «Тока хочет поздороваться с тобой у себя дома». Кейт помнил обходительного югослава. Если в Бэйпериши был человек, которому он испытывал большую неприязнь, чем к Лейвелу, то это к Тока Калавичу. Ради денег Тока был готов на что угодно. Его траулеры добывали креветок и устриц, что приносило ему баснословные барыши, если, разумеется, это было правдой. Кейт покачал головой. «Не испытывая никакого желания встречаться с Тока». Лейвел осклабился. «Как же, отважный полковник, герой! А может, и не такой уж герой. Герои воевали, а кое-кого сбили, и они спокойненько отдыхали себе в тихом месте». Кейт сдержался, не хотелось связываться с этим подонком. Пусть идет к чертовой матери. Тот отошел от стола. «Окей, выведи его, Сквид, и побыстрей». Кейду не удалось стряхнуть с себя руку Сквида. Тот без всяких церемоний выволок его из кабины и потащил через весь бар с грохотом, перекрывавшим музыкальный автомат. Из кухни выскочил Салватор. «Послушайте, какого черта?» — спросил он растерянно. «Не вмешивайся, Сэл!» — рявкнул Лейвел. И в баре наступила тишина, напоминавшую Кейду ту, что стояла над большой южной отмелью. Ни один из темнокожих посетителей бара не шелохнулся. В Бэйпериши каждый сражается за себя и блюдет только свои собственные интересы. На вид неповоротливый Сквид двигался удивительно быстро. Кейт не успевал увертываться от сыпавшихся на него ударов, гнавших его к выходу. Попытка дать сдачи ни к чему не привела. Драться со Сквидом было все равно, что с каменной стеной. Кейт выплюнул кровь, заполнившую рот и душившую его. «Ублюдок! Будь со мной пистолет, я бы обоих вас застрелил!» Лейвел криво ухмыльнулся. «Зачем поднимать шум? Мы ведь хотим только поговорить с тобой». Внезапно Кейт схватил стул, вырвал одну из ножек и силой опустил ее на голову Сквида. Тот издал слабый жалобный стон, как кисейная барышня, но при этом его кулачища метнулись вперед. И в тот же миг свет в баре погас, а Кейт почувствовал, что падает в пропасть.